Он прикоснулся к ней ладонью. Стена была теплая. Пиркс вздохнул, пошел обратно, поднялся на четвертую палубу в навигаторскую и принялся вычерчивать курс. Когда он с этим управился, часы показывали 9. Пиркс удивился, он и не заметил, как пролетело время. Потушил свет и вышел. Садясь в лифт, он почувствовал, что пол мягко уходит из-под ног. Автомат в соответствии с программой выключил реактор. В слабо освещенном ночными лампами коридоре средней части корабля мерно шумели вентиляторы. Искры далеких лампочек дрожали в перекрещивающихся потоках воздуха. Пиркс слегка оттолкнулся от двери лифта и поплыл вперед. В боковом отсеке коридора было еще темнее. В голубоватом сумраке он проплывал мимо дверей кают, в которые до тех пор так и не удосужился заглянуть. Выходы резервных люков, обозначенные рубиновыми лампочками, открывали свои черные воронки. Плавно, будто во сне, двигался он под выгнутыми сводами, распластавшись над своей огромной тенью все дальше, пока не вплыл через приоткрытые двери в большую необжитую кают-компанию. Под ним в полосе света ряды кресел обступали длинный стол. Пиркс висел над столом, словно водолаз из следующей трюма затонувшего корабля. В слабо поблескивающих стеклах у стены затанцевали отражения ламп, рассыпаясь голубыми огоньками и погасли. За кают-компанией открывалось другое, еще более темное помещение. Тут даже привыкшие к темноте глаза Пиркса отказали. Он на ощупь кончиками пальцев коснулся эластичной поверхности, не зная, потолок это или пол. Слегка оттолкнулся, развернулся, как пловец, и бесшумно двинулся дальше. В бархатной черноте мерцали, светясь собственным светом, продолговатые, расставленные в ряд предметы. Он почувствовал холод гладкой поверхности умывальники. Ближайший был весь в черных пятнах. Кровь? Пиркс осторожно протянул руку. Да вот. Еще одна дверь. Пиркс, наискось вися в воздухе, открыл ее. В сером полумраке перед его лицом проплыли призрачным хороводом какие-то бумаги, книги и, слабо прошелестев, исчезли. Он снова оттолкнулся, на этот раз ногами, и, окруженный клубами пыли, которая не оседала, тянулась за ним рыжим шлейфом, вынырнул через открытую дверь в коридор. Цепочка ночных огней горела, не мигая, словно голубая вода залила палубы. Он подплыл к висящему под потолком тросу. Петли, когда он выпускал их из рук, начинали медленно извиваться, словно разбуженные прикосновением. Пиркс насторожился. Где-то неподалеку послышался стук, кто-то бил молотком по металлу. Пиркс поплыл на этот звук, то нараставший, то гаснувший, и, наконец, увидел вделанные в пол ржавые рельсы, по которым когда-то двигались в главные трюмы грузовые платформы. Теперь он летел быстро, чувствуя, как воздух обтекает лицо. Звук становился все громче. Тут Пиркс заметил под потолком трубу, выходящую из поперечного коридора. Старый дюймовый канал трубопровода. Пиркс дотронулся до него, труба задрожала. Удары соединялись в группы по два, по три. Вдруг он понял. Марсианка. Внимание! Три удара. Внимание! Три удара. «Я за переборкой!» — грохотала труба. Буквы лепились одна к другой. «Лед везде!» «Лед?» Он сначала не понял, какой лед, что это значит, кто? «Контейнер лопнул!» — отозвалась труба. Пиркс держал на ней ладонь. «Кто передает? Откуда?» Он попытался сообразить, как идет трубопровод. Это был аварийный канал. Он шел с кормы, ответвляясь на всех горизонтах. Кто это там упражняется? Что за идея? Пилот? Прат, отзовись, Прат! Пауза. У Пиркса перехватило дух. Это имя поразило его как удар. В какое-то мгновение он расширенными глазами всматривался в трубу, потом бросился вперед. Это тот второй пилот, подумал он. Добрался до поворота, оттолкнулся, набирая скорость, полетел в рубку, а труба звенела над ним. «Вайн! Это Симон!» звуки удалялись. Он потерял трубу из виду, она сворачивала в поперечный коридор. Пиркс стремительно оттолкнулся от стены и сквозь облако пыли всмотрелся в согнутый обрубок трубы, завернутый ржавой заглушкой. Труба кончалась тут. В рубку она не ведет. Значит...